Глава 12. Ветер вперемешку с солеными брызгами больно хлестал меня по щекам. Полы плаща раздувались за спиной, как крылья неведомой птицы. Волосы облепили голову, но я стояла на бортике и радостно смеялась. Шторм. Ох, как же я скучала по этому буйству морской стихии! Отошли на второй план полные хлопот будни на острове, проблемы с епископом Мишелем, который вымотал меня своими придирками и подозрениями в дружбе с нечистыми силами. Вообще все мысли вылетели прочь, сознание стало свободным и отрешенным. Мне ничего не стоило соткать вокруг караки защитный кокон, но я не видела в этом никакого смысла. Стоит наслаждаться жизнью в полной мере, в том числе позволить ощутить своему организму эдакую адреналиновую встряску. И это было круто. Гроза закончилась так же внезапно, как и началась. Тучи рассеялись, открыв взору сине-голубое безмятежное небо и ласковое солнце. Его лучи мгновенно согрели продрогшую команду и меня в том числе. Спустившись на палубу, подмигнула своим людям и вошла в капитанскую каюту, где меня в этот раз никто не ждал. Леди Генриетта осталась заведовать делами на огненной земле. Грозу я тоже не рискнула брать с собой. Все же это не обычная прогулка, а очень опасное мероприятие. Как там все обернется, неизвестно. Поэтому рисковать еще кем-то из дорогих мне людей и любимым львенком я не хотела. Хватит и тех, кто отправился в плавание вместе со мной. Не успела я переодеться, как в дверь громко постучали. Крикнув, что можно войти, села за рабочий стол. В каюту шагнул Бигбо, держа в своих широких ладонях железный поднос, заставленный чашами с едой. «Пообедаешь со мной?» — пригласила его я, кивнув напротив. Маэстро не стал отказываться. «Тут как раз на нас двоих, ваше высочество», — усмехнулся он. Золотая серьга загадочно блеснула. Мы молча поели и затем обсудили дальнейший маршрут, после чего кормчий отбыл проверить, чем занимаются матросы. А я задумчиво откинулась на высокую спинку своего любимого кресла. Путешествие до далекой Англосаксии длилось 1,5 месяца. В целом, по времени должно было выйти гораздо дольше, но у меня были маги, и я бессовестно пользовалась их возможностями. В порт Лондона авантюристка вошла ранним утром. Солнце только выглянуло из-за горизонта, а мы уже бросили якорь в переполненной бухте. Но долго скучать нам не пришлось. От пирса отделилась мелкая шлюпка и направилась в нашу сторону. На борту лодки находились несколько солдат и человек в темно-серой ливрее. «Именем короля опустите лестницу!» Ну вот, пришел чинуша. Осмотреть корабль и взять плату за постой в бухте главного города королевства. Естественно, мы его пустили. На корабле не было рабов, магов и иной преследуемой короной или инквизицией контрабанды. Мне скрывать было нечего и некого. Роли рабов и магов будут разыграны позже и не здесь. Просто экипаж был несколько больше необходимого количества, но чиновнику до этого обстоятельства не было никакого дела. — С какой целью прибыли в наш порт? — спросил представившийся мистером Скоттом хмурый пузатый мужчина. — Налаживание торговых связей, — легко солгала я. — В трюмах экзотические сушеные фрукты и тончайшие ткани. Мужчина посетил трюм, облазил там все чуть ли не на коленях, после чего, не увидев ничего подозрительного, выставил мне к оплате 3 серебрушки. Цена оказалась приемлемой, и я не стала спорить, вложила в протянутую ладонь монетки. По расслабившемуся лицу мужичка поняла, что он готовился к жесткому торгу. Но я решила, пусть его. Возможно, в будущем этот человек мне пригодится. «Ровно неделю, начиная с сегодняшнего дня, вам разрешено находиться в порту». И вручил мне свиток с печатью. «Если нужно будет продлить пребывание, можете найти меня на берегу». С тем и распрощались. Я подмигнула Биг Бо и отправилась в каюту. «Говард, Грей, Шарль, будьте готовы выступить через полчаса». Волосы я все же отстригла. Теперь меня сложно было назвать девушкой. Короткая стрижка, перевязанная широкой тканью грудь, дабы скрыть ее наличие, костюм обеспеченного парня — все было направлено на то, чтобы никто не смог догадаться о моей истинной половой принадлежности. А приклеенные тонкие усики добавляли колорита. Усмехнувшись в маленькое ручное зеркальце, сделанное в моей мастерской, первая партия вышла бракованной, но выкинуть все рука не поднялась. Поэтому, отколов пузырящиеся края, сделали несколько ручных зеркал и подарили всем, кто работает в цеху. Выйдя из каюты, широким шагом приблизилась к борту, перекинула ноги и принялась спускаться в лодку. В ней уже сидели мои телохранители. Большой Бо остался на корабле за главного. Он сильно не хотел отпускать меня без себя, но его внешность была уж очень экзотична для этих мест. С ним наша группа будет привлекать слишком много лишнего внимания. Без Бо больше шансов остаться незамеченными. На повестке дня прогуляться по местному рынку, ознакомиться с ценами, затем сходить в таверну «Кабанья голова». Завтра вечером именно в этом месте я должна буду встретиться с епископом Ванаром и продать своих рабов-магов-церковникам. Нужно наметить возможные пути отступления, разведать территорию вокруг. Действовать на авось не в моем стиле. Таверна снаружи выглядела вполне прилично, несмотря на тот район, где располагалась. Если верить слухам, то сюда забредали не совсем чистые на руку торговцы, воры и иные преступные элементы. В общем, место далеко не для праведников, коим должен был быть епископ Ванар. Но, по всей видимости, не был. Войти в кабанью голову оказалось просто, и никакого тебе фейс-контроля, как было часто принято в моем прошлом мире. Дверь, сделанная из крепкого дерева, с легким скрипом открылась, пропуская меня и моих людей в погруженное в сумрак помещение. Пахнуло кислым пивом, жареным мясом и луком. Зал в этот час был пуст. Народ обычно собирался ближе к полуночи. У нас было время осмотреться и выбрать наиболее выгодную позицию, такую, чтобы и от входа недалеко, но и не сразу на пороге. «Вечерочка, чего добрым гостям надобно? У нас и комнаты хорошие, и еда завсегда свежая!» Громко окликнул Верзила, стоявший за широкой барной стойкой. Он смотрел точно на меня, проницательно определив во мне главного. Спокойно выдержав взгляд его тусклых глаз, подошла к стойке и, хлопнув ладонью об столешницу, натертую до сального блеска, оставила целых 3 серебрушки. «Две комнаты и еду, сколько в нас влезет!» Попробовав монетки на зуб, трактирщик довольно осклабился, продемонстрировав полубеззубый рот. Видать, потерял во время потасовок непростых постояльцев. И неудивительно, с его-то габаритами такой многих в бараний рог скрутит, даже не вспотев. «Все будет исполнено в лучшем виде, Кэп. «Зовите меня малыш По». Его улыбка должна была бы казаться весьма радушной, но выходила совсем наоборот. «Капитан Кейси!» — кивнула я. Благодаря магии Мелоди голос у меня стал чуть ниже и хриплее, а приклеенные усики добавляли пару-тройку лет. До снятых комнатушек нас проводила пышногрудая девица. Вырез ее платья был настолько глубоким, что я на миг испугалась, как бы белоснежные округлости просто не вывалились на всеобщее обозрение и удовольствие моих парней, а те так и сверлили аппетитную дамочку плотоядными взглядами. Ха! В который раз я мысленно поблагодарила всех местных богов, что они вселили меня в тело подростка с еще не оформившимися округлостями. Проще говоря, я была плоская, как доска, и не вызывала повышенного интереса у противоположного пола. За исключением, когда я надевала красивые платья с корсетом и небольшим подкладом в лиф, превращаясь в прелестную юную фею. Но все же в основном меня воспринимали как юную принцессу, совершенно неприкосновенную личность, и не смели проявить ко мне неуважение даже малейшим намеком.